Ночной рассказ. Ночной ветер, задувавший в окно, быстро перелистывал страницы открытого молитвенника. Перед равнодушным взглядом Кагане пронеслись имена богов и красные печати. Наконец молитвенник закрылся, перевернувшись белой обложкой вверх. Йосихико крепко спал и не видел, что происходит с блокнотом возле его подушки. Его сон был на редкость глубоким. Видимо, сегодня он действительно сильно устал. «Так счастливо дремлет», – пробормотал Кагане, вздыхая. В нежном ветерке, пахнущем ночью, слегка покачивалась зеленая узда, дугой тянувшаяся от затылка Йосихико к молитвеннику. Когда несколько месяцев назад его назначили лакеем, Кагане боялся, что тот не справится с ответственностью, но теперь, по-моему, он возмужал. По сравнению с тем беспечным парнем, который бросил работу и влачил бесцельное существование, жалуясь на больное колено, он стал намного более самостоятельным. Хотя Йосихико всегда относился к богам без должного почтения, не иначе влияние крови деда. В последнее время его рост особенно заметен. Он словно сбросил с себя все лишнее и показал свое настоящее лицо. Сказал бы он раньше, что рано встать и поехать уговаривать императора – сущий пустяк. Люди – интересные создания. Кагане еще раз вздохнул и покачал хвостом. Он не мог похвалить Йосихико за его отношение к богам или за манеру речи, но и то, и другое выражало его честность и прямолинейность. Возможно, Йосихико считал, что просто идет по стопам деда. Однако работа лакеем однозначно меняла его. Раздувавший занавески ветер напоминал о наступившем лете. В нем слышалось дыхание растений, которые жадно впитывали влагу, тепло и лучи солнца. Дыхание времени года невольно пробудило в памяти Кагане горькое воспоминание, и он повел ушами. «Да, это ведь тоже случилось ранним летом». Кагане посмотрел в ночное небо сквозь развивающуюся занавеску. Никто в истории не отказывался становиться лакеем, кроме того юноши. Не понимаю, почему он так решил. Если бы он согласился, Йосихико никогда бы не стал лакеем, а Кагане никогда не смотрел бы, как парень спит. Еще долго Йосихико молча наслаждался ночным ветром и тишиной, охваченный противоречивыми чувствами. Этот день – результат долгой истории, созданной людьми и богами. Но есть мысли и воспоминания, которые тонут в этой истории. Люди считают богов нелогичными созданиями, поэтому они, помимо всего прочего, таят на них обиду и ненависть. Возможно, один из смыслов существования богов именно в этом.